Глава 4. С Жекой мне удалось поговорить лишь вечером, перед отбоем. Вообще, ложиться спать мы, конечно, могли и как сами захотим, но в наши комнаты периодически по ночам заходили дежурные офицеры, и если после официального времени отбоя еще были бодрствующие, атаман получал выговор, а сама ватага потом отрабатывала залет у своего куратора. Да и прошлой ночью марш-бросок сказывался, потому почти все парни уже завалились спать. Жека бросал на них тоскливые взгляды до тех пор, пока мы не зашли в мою комнату. «Быстро поможешь мне и тоже спать пойдешь», — пообещал я здоровяку. «Что нужно, атаман?» — вздохнул он. «Иди сюда, садись», — указал я ему на стул, придвинутый к письменному столу. На столе уже лежали бумага и ручка, все было получено мной на складе еще в первый день. Как атаману и будущему офицеру, письменные принадлежности входили в мой учебный комплект. «Смотри, мне нужно голема создать». «Так я не маг», — заметил Жека. Ему хотелось побыстрее пойти спать, вот и позволил себе меня перебить. «Я знаю». «Зато ты в компьютерах понимаешь. А голем — это как раз робот, только магический. И ему для управления нужен или маг, тогда я им, как обычным автомобилем, буду самостоятельно рулить, или мозги, чтобы он хоть что-то мог без моего контроля делать. Вот как создать такие мозги, я и хочу с тобой посоветоваться». Жека почесал ухо, тяжело вздохнул и грустно посмотрел на меня. «Ну, что такое? Ты беспилотники видел? Те же маленькие игрушечные вертолеты. У них в качестве мозгов, как ты, атаман, говоришь, плата управления стоит. И из чего она сделана? Как мне создать подобную? По какому принципу работает?» — закидал я его вопросами. «Там микросхема стоит. Она из транзисторов состоит. Как они выглядят-то? Пойми, Жек, чем быстрее ты мне все объяснишь, тем быстрее спать пойдешь». Здоровяк снова вздохнул и взялся за ручку. Дальше он нарисовал схему транзистора, и я ни хрена не понял. Он принялся объяснять про напряжение, ток. Я снова не врубился, тогда он отложил ручку и грустно посмотрел на меня. «Короче, атаман, транзистор, он... как выключатель. Это если совсем просто. Подал на него ток, и тут уж зависит, какое напряжение пошло. Он либо откроет проход и включит цепь, либо не откроет, если тип напряжения не подходит». «А какие типы бывают?» «Отрицательное и положительное. Микросхемы из таких выключателей и собирают». «А мне как это напряжение создать?» Жека пожал плечами. «Ну, хоть какие-то идеи у тебя есть?» «Я твоих способностей не знаю. Я вот не понимаю, как ты нам усталость снимаешь. Ты сам-то понимаешь?» «В общих чертах», — помахал я рукой в воздухе. «Вот и я о том. Ну, а если совсем просто? Вот у меня есть сила. Я могу ее подать, как ток. Дальше-то какие мне выключатели делать, чтобы своего робота собрать?» «Атаман, давай завтра», — взмолился Жека. «Ну, совсем сейчас голова не соображает. Я еще завтра подумаю и вечером скажу тебе, удалось ли что-то придумать». «Ладно, иди отдыхай», — махнул я рукой. Тот сразу радостно подскочил и, пока я не передумал, скрылся за дверью. Да, слету решить все не получилось. На следующий день перед обедом я снова зашел в медпункт для очередной сдачи анализов. Это уже стало традицией. Что уж там смогли обнаружить местные доктора, не знаю. Ренат Ибрагимович горько сожалел, что я не могу провести процедуру восстановления, и каждый день спрашивал, а не изменилось ли что-то? Я все так же отрицательно качал головой. Отказываться от своей текущей силы я пока не собирался. Кровь у меня уже традиционно брала Ольга, однако если в предыдущие пару дней она делала это молча, что меня вполне устраивало, то сейчас вдруг заговорила. «Ты движешься в правильном направлении», — с улыбкой сказала она, наполняя шприц моей кровью. «О чем вы?» «Ты. Давай перейдем на «ты». Зови меня просто по имени Оля, а я тебя буду Сашей, хорошо?» Я настороженно покосился на дочку императора. «Что за игры она ведет?» «Хорошо, Оля». Пиетета перед ней я не испытывал, зато отлично понимал, что она может мне создать проблемы, просто пожаловавшись своему отцу, или даже не отцу, а директору школы, или тому же Павлинову, потому такой ее переход меня настораживал. — Так о чем ты, Оля? — О твоем новом увлечении, — улыбнулась она. — Это она о моих попытках создать голема? Откуда узнала? Хотя глупый вопрос. За мной наверняка ведется пригляд. Того же Жеку могли опросить. Я же не всегда с ватагой нахожусь. И если опросили, а затем приказали молчать, то я и не узнаю ничего. Зря ты так напрягаешься, — продолжила девушка. Я не враг тебе. Просто даю советы. Кстати, молодец, что к прошлому прислушался. В тот день, когда ты решишь этого не делать, у тебя начнутся большие проблемы. Ну вот и угрозы пошли. Не знаю, что за игру она ведет, или же это приказ ее отца, но больше пока ее действия похожи на дрессировку. Да и прошлый ее совет. Догадаться, что в этой школе мне может понадобиться магия, несложно. Зря ты так думаешь. Вырвал ее голос у меня из мрачных мыслей. О чем? Что я тебе плохого желаю. Проблемы ты получишь не от меня или от отца. Мы не будем иметь к ним никакого отношения. Вижу, не веришь. Я не настаиваю. Со временем ты сам поймешь, что я тебе не враг. И никогда им не была и не буду. Все, можешь идти. Накрыла она место укола ваткой. Блин. Странная девушка. Улыбается, как блаженная какая, но красивая. И голос приятный. «Не была бы она дочкой императора», — мечтательно подумал я. Мысли о Ксюше меня уже не посещали. В отличие от всего остального из прошлой жизни, воспоминания о девушке почти стерлись, а я этого и не заметил. Дверь за парнем закрылась, оставив девушку в одиночестве. Та грустно вздохнула. «Он все равно однажды тебя не послушает», — опять раздался в голове голос, который появился несколько дней назад. Упрямый, с раздражением и грустью продолжил он. «Но я была обязана попробовать». Ольга не понимала, почему ее так тянет помогать этому парню. Он ей никто, даже не ровня, ни по социальному статусу, ни по происхождению, но ее родовой дар... Ее проклятие, как она считала, он еще ни разу не ошибался, даже когда девушке этого очень хотелось. Если она воспротивится этому чувству, будет беда, как с мамой когда-то. Прислушавшись в себе, Ольга поняла, что голос вновь оставил ее в одиночестве. Надолго ли? «Итак, есть ли мысли по вчерашнему вопросу?» — спросил я Жеку, когда очередной учебный день подошел к концу. Спрашивать, стучал ли он на меня и мой интерес к големам, я не стал. Если да, то это уже не изменить. А вот если нет, то только обижу парню, и его уважение ко мне упадет. Нафиг портить себе отношения на ровном месте? «Ничего», — покачал головой здоровяк. «Ты хоть думал?» — мрачно спросил я его. «Да, атаман, только вот в чем дело-то. В транзисторах ток, он быстро течет, а как ваша магия работает с такой ли скоростью, я понятия не имею. Да и чтобы плату управляющую создать, нужно не меньше сотни таких транзисторов, а лучше тысячи, и все их между собой еще и связать надо. Это если совсем по-простому». Теперь мне стало понятно, почему маги так и не придумали аналог обычным роботам. «Но хоть какие-то идеи есть?» — безнадежно спросил я его, уже не надеясь на положительный ответ. «Вы говорили, что можете напрямую управлять големом. Ну, как машиной. А как вы это делаете?» «Я голема не создавал, но думаю так же, как лезвием». Я тут же создал для наглядности небольшое лезвие из алмаза в пару сантиметров длиной и, положив его на палец, закрутил, как лопасть вертолета. «Просто представляю мысленно, что оно должно делать, и все. Так у вас, получается, программа, то есть уже есть. Вот это действие!» — ткнул он в крутящееся лезвие. «Оно у машин тоже отдельным кодом прописывается. Так может, есть какая-то возможность сразу целиком ее вложить? Без транзисторов. Ну, в голема. Задумался я. Это идея. Ладно, иди, я сам ее проверю. Жека с облегчением покинул мою комнату, а я тут же попробовал воплотить его идею в жизнь. Для начала просто напитал лезвие магией и, дав мысленный посыл ему крутиться, положил на стол. Ничего не произошло. Правда, стоило мне прикоснуться к лезвию ниточкой своей силы, как то закрутилось. Поэкспериментировав, я понял, что пока ничего не добился. Лезвие крутилось лишь тогда, когда я его касался, пусть даже не рукой, а только магией. И дело было не в том, что в лезвии не было магии, когда я его отпускал. Магия была, я ее прекрасно чувствовал, настолько, что даже не протягивая щуп из своей энергии, мог закрутить лезвие, пока магия в нем не иссякнет. Но это было ручное управление, вложенной программой тут и не пахло. Минут 20 я бился над лезвием, пока не признал идею провальной. Не хотела в него вкладываться программа, ну никак. «Плату ему подавай», — бурчал я от бессилия, — «из сотни транзисторов. А где я ее возьму, да еще и магическую?» Эх, вспомнился поход к Ольге. «Ты движешься в правильном направлении», — передразнил я ее. «Тоже мне провидица нашлась. Откуда ей знать, какое направление правильное?» Еще немного посокрушавшись, я все же взял себя в руки и прикинул, а все ли возможности я использовал. У меня ведь кроме магии алмаза еще и контроль над кровью имеется. А уж про повелителей крови, которые из людей и марионеток делают, столько сказок и мифов создано, что ух... Попробовать применить эту свою силу. Но из крови голем получится так себе, лужица, а не будущий робот. Вот бы кровь была крепостью, как алмаз, — покосился на лезвие. Или... А почему я эти две стороны своей силы рассматриваю по отдельности? Да, они относятся к разным стихиям, но энергия-то, что там течет моя, пусть и с отличающимися оттенками... А еще говорят, что в крови память предков заложена. Задумчиво прошептал я. Чем не основа под плату? Ладно, последняя попытка. Не выгорит, плюну на все, решил я. Не будет у меня тогда армии дроидов. Пойду по старинке обычную собирать. Капнув каплю крови на алмазное лезвие, я заполнил магией топ под завязку и сосредоточился на капле. Единственная мысль, которую я пытался ей передать, это что лезвие должно крутиться, лежа на столе. Аккуратно убрав руку, я смотрел на вращающееся лезвие. Потом постарался абстрагироваться от этого движения, подозревая, что все еще контролирую его. Даже из комнаты вышел, чуть не напоровшись в темноте на кровать Толика, стоявшую ближе всего к двери в мою комнату. А когда вернулся, то с все возрастающей радостью смотрел, как лезвие продолжает вращаться. Замедляться оно начало где-то минуты через две, а окончательно остановилось через три. Я не поленился, засек время по часам на телефоне. «Ну, теперь держитесь. Т-800 скоро придет к вам». С того вечера прошло почти 10 дней. Заниматься разработкой своих големов я мог лишь по вечерам, в остальное же время плотно заняла учеба. Марш-броски стали обыденностью, увы, но косячили многие, а отдуваться за каждый проступок приходилось всему потоку. Лишь разницы, что легкое наказание отличалось от тяжелого, в прямом смысле, весом в наших рюкзаках. А через 2 недели после начала учебы Павлинов впервые привел нас на полигон не как к точке марш-броска, а для практического занятия. «Ну что, ватажники, вы немного подкачались, уже от легкого ветерка не упадете. Можно начинать и боевое слаживание. А что лучше всего для этого подходит?» «Правильно», — не стал он дожидаться нашего ответа, — «практика. Как говорится, теория без практики мертва или бесплодна. Вот и не будем к ней обращаться, пока вы шишек не набьете. Лучше зато потом поймете, что в учебниках написано». Он прошелся перед нашим куцым строем из двух ватаг и покачался с пятки на носок. Т-800 Так уж получилось, что на первое практическое занятие моим противником стал Игорь Горюнов со своей ватагой. И, как я думаю, неспроста. Мы с Мишей подходили к Павлинову и выразили свое желание при командных состязаниях или заданиях участвовать на одной стороне. Капитан одобрительно кивнул, предупредил, что получится учиться вместе нам не всегда, а иногда и друг против друга придется постоять, и отпустил. Зато, как мне кажется, Горюнов попросил его о противоположном, а конкретно, чтобы я его противником почаще был. Тот-то он на меня с таким предвкушением смотрит. «Видите вон ту постройку?» — он ткнул пальцем себе за спину. Мы посмотрели в указанную сторону. Там стояла двухэтажная коробка с пустыми провалами окон и проемами вместо дверей. Словно кто-то только начал возводить стены, но бросил это дело на полпути. Вокруг здания не было ни деревьев, ни кустов. «Внутри нее, — продолжил капитан, — находятся документы. Где они расположены, вы не знаете. Ваша задача — их найти и принести мне. Ватага, выполнившая задание, получит право не участвовать в марш-бросках одни сутки. Разрешено все, кроме намеренного убийства. Входа в постройку два с противоположных сторон. Выполнять начнете по моей команде, а сейчас ко входам разойдись!» Я скомандовал ватаге следовать за собой и трусцой побежал к левой стороне здания. Горюнов последовал со своими парнями к правой. Сама постройка была около 30 метров в длину, и когда мы подбежали к торцу, я сумел оценить и ширину здания. Оказалось, примерно столько же, 30 метров. «Как окажемся внутри, далеко не разбегаемся», — начал я давать указания. «Разбиваемся на двойки. Расстояние между парами не больше 5 метров. Из вида друг друга не теряем. Оружия нет, но, возможно, что-то найдем внутри. Камни, палки, арматура. Сойдет все. Если попадутся на глаза двери или их подобие, тоже берите. Вместо щитов будут. В парах один смотрит по сторонам, чтобы не проворонить противника. Второй обшаривает комнату. В помещение заходит одна пара. Нас тут на 5 пар, так что одновременно осматриваем не больше 3 комнат. 2 пары постоянно в коридоре впереди и сзади, на стреме. Я тоже отвечаю за общий контроль ситуации и магическую поддержку. Вопросы?» «Что делаем, когда найдем документы? И как их отличим, если бумаг будет много?» — деловито спросил Толик. «Берем все, что найдем. Если не будет четко написано, что это документы по заданию, идем обыскивать помещение дальше. Пока не наткнемся на единичек», — уточнил Рустам. «Я думаю, что столкновение в любом случае не избежать. Так что настраивайтесь на драку». Тут раздался звук выстрела. Посмотрев в сторону Павлинова, я увидел, как он опускает пистолет, из которого выстрелил воздух. А вот и сигнал. «Заходим». После команды внутрь сначала сунулся Толик в паре с Колькой, затем уже я изменил своим привычкам заходить в помещение за ватагой последним и шагнул за ними, ну а за мной и остальные нырнули в полумрак недостроя. Голые стены коридора не имели ни надписей, ни каких-то иных отметин. На потолке, понятное дело, люстр не висело, как и лампочек. Все освещение — то, что попадало из проемов окон. Пока моя ватага разбежалась по ближайшим комнатам, я решил проверить в деле то, над чем работал последние 4 дня. Боевые дроиды — это замечательно, но, проскинув мозгами, я понял, что для начала в любом бою нужна разведка. Да и просто иметь возможность дистанционного наблюдения даже в обычной жизни дорогого стоит. Так в вечерних экспериментах и родилась моя птичка. Алмазный квадрокоптер с линзой и видеокамерой. Запас алмазов я теперь создавал загодя и всегда носил с собой, поэтому тратить силы на их создание не пришлось. По капле крови досталось 4 лезвиям лопастям, затем 1 капля с вложенной программой передачи картинки небольшому кристаллику. Ух, как я намучился, пока подбирал нужный мысли-образ, который давал необходимый результат. Последний кристалл самый большой, на него досталась капля крови с описанием, как все детали должны крепиться друг к другу и как работать. Ну и вместо батарейки этот кристалл был. Естественно, все алмазы между собой соединялись магическими нитями, как та же броня, созданная когда-то мной на инстинктах. Оставшиеся в коридоре Жека с Андреем во все глаза следили не за подходом противника, а за моими действиями. Пришлось шикнуть на них. И вот, наконец, дрон-беспилотник на магической тяге готов. Пора пробовать его в настоящем деле.